собственное благосостояние, поэтому и пытались контролировать этот аппарат партийной или независимой печатью, выборами, собраниями рабочих, крестьян и, между прочим, добивались успеха при Ленине и даже некоторое время после смерти его. Потому и вводили демократию в специальных решениях. Правильно? У нас же решение съезда есть о развитии внутрипартийной демократии. Решение-то есть, но его надо в жизнь проводить. Через 2 года после 10-го съезда опять было такое же решение Политбюро о развитии этой же самой внутрипартийной демократии, а результатов нет. Какая же может быть демократия, если несколько человек, пришедших к общему выводу, отличному от принятого большинством, не смеют заявить об этом открыто, ибо тут же будут сметены как фракционеры? Демократия, в том числе и партийная, требует терпимости к различным мнениям, если угодно, сосуществования этих мнений. А мы боимся разных мнений и осуждаем их. Неужели у нас нарочно устраивали так государство, чтобы хуже было? Ну что ты! Задумано все было для улучшения жизни. Все, мол, по науке. Эксперимент. И демократия отменялась, чтобы создать монолитность общества. Говорили, что временно. Вот кончится война, и все будет по-другому. И вообще-то Ленин пытался устроить по-другому, у него были воля и бесстрашие, он был человеком практичного ума. И решение провел о внутрипартийной демократии, готовился к бою с бюрократией. Он ввел НЭП всерьез и надолго, но, увы, жизнь его оборвалась в самом начале этого похода. И ни один из преемников Ленина не обладает ни умом его, ни бесстрашием. Не все боятся. Троцкий, например, даже очень стремился к демократии. Вспомни его первые 3 письма в конце 23-го года, с чего и началась эта самая оппозиция. Я была тогда студенткой, мы очень понимали его критику и призывы к омоложению ЦК. Он же демагог, Маша. Конечно, он был прав, когда требовал развития демократии в партии, но что толку в его правоте? Он молчал 2 года после съезда и ни гу-гу об этой демократии. Как только Ленин заболел, а Зиновьев да Каменев да Сталин стали во главе партии, вот тут и проснулся наш демократ. Он ведь выступил на другой день после того, как было опубликовано решение Политбюро об этой самой демократии. Ну как же? Он боялся остаться в тени Политбюро. Потому и выступил. Они, мол, за половинчатую, а я за полную демократию, за обновление ЦК. Он рассчитывал на этом обновлении в диктаторы выйти. Думал, что и рыбку демократии съест, и святость диктатуры соблюдет. Не получилось. Раскусили его, прищучили. Он и завопил во весь голос: «Караул! Намордник надела на партию фракция Сталина, а мне рот затыкают». Но когда он был у власти, то сам всем рот затыкал, да еще как. Голову рубил направо и налево. Это он ввел расстрел каждого 10-го при сдаче Вятки. Он ввел концлагеря. Он требовал перманентной революции. Это он доказывал, что социализм построить в нашей стране нельзя, потому как она негожая. Почва, видите ли, изгажена. Она, мол, и годится всего лишь как горючий материал на растопку его бредовой мировой революции. Он требовал ободрать крестьян принудительным заемом, сколотить трудовые армии. Устраивай шурум-бурум для диктатуры пролетариата, а диктатура пролетариата для него, Троцкого, орудие личной власти. И этот живодер хотел установить демократию? Да кто ему поверит? Митя, а за что тебя исключили из партии Ты мне так и не сказал».